Я очень сожалею, что и у вас много неприятностей внешних и внутренних. Но что же делать? Таков путь к звездам. Ученик не больше своего учителя. В мире скорбь не будете, но мужайтесь. Относительно дружбы скажу, что ее ценили высоко и древние народы, и Святое Писание. Она имеет, мне так кажется, свои степени, как вера и любовь. От еле тлеющей искры до силы, способной передвигать горы, нагроможденные нашим себялюбием, и топить их в море милосердия и терпения, ношение недостатков другого «я». Страсть не видит недостатков другого, поэтому и по многому другому она и называется «слепою». Дружба и любовь видят все, но покрывают их и помогают другу избавиться от них, преодолеть, подниматься со ступени на ступень. Дружбе также присущ элемент любви, как свету – тепло. Потому-то «филио» греческое и означает «любить и дружить», а в пределе, в Царстве Божьем и любовь, и дружба исчезают или сливаются в беспредельность любви Божией, как светильники при ярком солнце. 10 октября 1946 года.